Эпилог. Полуденное светило отражалось от снежных шапок на вершинах гор, ослепляя и засвечивая все вокруг. Слегка потрескивали скалы, нагретые солнцем и остужаемые холодными потоками, спускающимися с заснеженных вершин. Слегка разреженный воздух приносил приятное ощущение свежести и чистоты. Где-то там, на западе, в сплошной мясорубке пекла, это было огромной редкостью. Среди руин, обильно заваленных останками и испражнениями, залитых кровью, глоток свежего воздуха, как подарок свыше. Но здесь, куда не доходят ароматы пекла, можно дышать свободно. На уступе скалы, что навис над пропастью, уходящей почти вертикально вниз, недалеко от проходящей здесь едва заметной тропы, стояла стройная девушка с шикарной шевелюрой вьющихся волос каштанового цвета. Явно подогнанный по ее фигуре камуфляж еще больше подчеркивал стройность и грацию. На поясном ремне висел армейский нож, две фляжки и самодельная кобура, из которой выглядывал небольшой серебристый пистолет футуристического вида. На груди расположился небольшой автомат со сложенным прикладом, длинным стволом-глушителем и странного вида прицелом, который явно был не из комплекта оружия. Вокруг шеи намотан клетчатый шарф-шемак оливковой расцветки. Она вполне могла бы вызвать ощущение амазонки, если бы не милое личико с небольшим курносым носиком, который, кстати, не портил ее образ, а наоборот дополнял, и большущие глаза. Рядом с ней, у объемного рюкзака, судя по тугим бокам, набитого до отказа всем необходимым, сидел большой, размером с пантеру, черный кот с небольшими хрящиками ушей, смешно торчащими из густой переливающейся шерсти. Он внимательно смотрел своими желто-зелеными глазищами то на девушку, то на запад, куда смотрела и она. Потоки воздуха, поднимающиеся из ущелья, раздували ее шикарные волосы, большие глаза неотрывно смотрели задумчивым взглядом вдаль. Она не вздрогнула, а только повернула голову и улыбнулась, когда к ней подошел высокий парень лет 20 в сером камуфляже и с таким же автоматом, закрепленным на правом бедре. Парень, несмотря на свой юный возраст, был на удивление полностью седым. Он снял с плеч большой рейдовый рюкзак и, поставив его рядом с ее рюкзаком, потрепал кота по холке и, взяв девушку за руку, посмотрел на нее своими голубыми глазами. «Ну что, все, готовы?» – спросил парень. «Я — да», — кивнула девушка. «Флинт, а ты?» — парень посмотрел на кота. Тот встал, потянулся и издал басовитое «Мурр». «Ну, тогда вперед», — сказал весело парень, и все трое исчезли. Только ветер все продолжал приносить прохладу и свежесть на опустевшую тропу.